Веселье было вчера, все вместе напали с утра. Похмельный синдром и хандра, жара. По мусору и кожурям, по пятнам вина на ковре, пытаюсь дойти до дверей скорей. Воды поглотал ледяной, залез под струю головой. Вот выйти начинаю с собой, с собой. Гляжу, на мятой постели сижу, от жизни подарков не жду, не жду. Но вот появляется шанс, за дверью слышны голоса, видимо, это идут ко мне сюда.